Пожалуйста, присаживайтесь. Приветствую всех, любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. Сегодня мы поговорим о 8 главе, первое послание в Коринф. И хотя текст на первый взгляд кажется где-то даже не актуальным для нас сегодня, или немножко скучным, как бы неинтересным, на самом деле здесь есть духовные принципы, здесь есть очень важные вещи, которые мы можем почерпнуть для себя. Итак, 1 в Коринф, 8 глава, вся глава. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надбивает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и Господ много, но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь, Иешуа, Машех, который все и мы им, которым все и мы им. Но не у всех такое знание, которое и до ныне с совестью признающие идолов едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем. Не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Машиах. А согрешая таким образом против братьев, и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Мессии. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Аминь. Итак, речь идет об идоложертвенной пище или идоложертвенных явствах. Начало главы говорит о том, что мы знаем, и мы все имеем определенное знание. Здесь вот в данном смысловом отрывке ключевые слова «знание» и «любовь». Очень часто именно вот это место используют «знание надмевает». Как бы против того, что учиться не надо. Вот вырывает просто из контекста словосочетание. И, как правило, это происходит, когда, допустим, вы с кем-то общаетесь, и вы пытаетесь изложить свою точку зрения, а человек гораздо ниже образован духовно, чем вы. Как правило, он достает вот это словосочетание, как рапиру, и начинает ей колоть и говорить, знание надмевает, как бы пытаясь тебя поставить на свой уровень. Хочу сказать, что это абсолютно неправильное применение слова. И в принципе оно объяснимо. Такие люди и будут именно так пользоваться словом. То есть все, что они не знают, или не хотят знать, или не могут объяснить, или вдруг они видят, что их позиция слабо аргументирована против вашей, будут пользоваться этим словосочетанием. Знание надмевает, типа... Ты там много знаешь, вот, но я духовнее, как бы, это он подразумевает. На самом деле все наоборот, потому что вот мессианский иудаизм, он показывает, что чем больше человек духовно образован, тем больше он будет духовен, в принципе. И речь здесь не идет именно о информации, которая есть у него в голове. В данном случае знание – это практика, и мы видим из этого отрывка, что речь идет о том, что если ты что-то знаешь, то ты должен практиковать. то, что ты знаешь. Поэтому само по себе знание, дат в иврите, это пережитое что-то, это не просто информация, это не еда. Еда – это знание информативное, то есть я это знаю. Понимаете, да, разницу? Дат или ладат – это пережитый опыт. И в этом коридоре отличие. Поэтому я бы, толкуя подобные места, применил бы, конечно, здесь слово «дат», знание, то есть пережитый опыт. Поэтому, если человек имеет пережитый духовный опыт, и он говорит об этом вполне осознанно, такое знание не может надмевать. Наоборот, оно будет назидать человека, слушающего. И если кто-то не хочет назидаться, а влюблен в собственную неправильную точку зрения и хочет на ней оставаться, то я таких людей отправляю всегда в книгу притчи, и там написано, что назидать и обличать нужно мудрого человека. Глупого не нужно тратить свое время. То есть, если вы видите, что перед вами глупец, я не боюсь это говорить с кафедры, потому что Библия совершенно однозначно говорит об этих вещах. Если я вижу, что передо мной просто глупый человек, да? Я не буду ему второй раз говорить. Я увидел реакцию, мне этого достаточно сделать выводы и просто не общаться. Или если его общество как бы для меня обязательно, то есть я не могу сейчас как бы не находиться в этом обществе, я максимум могу молчать. Молчание золото, как вы знаете. Так вот, то знание, о котором здесь идет речь, и как раз имеется в виду, что мессианские евреи прекрасно знали и понимали, что идоложертвенная пища, она не может на самом деле ничего плохого сделать человеку. То есть, если человек съел там мясо вот это, допустим, ну съел, просто мясо. То есть для меня, допустим, неважно, в честь кого зарезали там этого барана. Но если бы меня пригласили на какую-то вечеринку, посвященную Юпитеру, там, например, или Сатурну, или там Венере, или кто там еще есть, я не знаю, Афродита, и предложили бы мне еду, я бы, скорее всего, отказался от этого, потому что это могло бы ввести в соблазн тех, кто находится рядом со мной, тех, кому я проповедовал. И вот именно об этом текст и говорит. Послание написано Коринфянам, понимаете? И в Коринфе, естественно, были мессианские верующие, евреи. И было достаточно много неевреев, то есть язычников, которые уверовали. И для них этот вопрос был ключевым. Для евреев нет. Мы должны также понимать, что в первом веке уверовавшие евреи – это были люди, которые просто выросли и были воспитаны полностью в иудейской среде. Там не было ничего другого, примеси никакой. И потом в какой-то момент им открылся Машиах, Иешуа, и они продолжали жить своей жизнью с поправкой на то, что Машиах пришел, вот он. И теперь добавилась уже часть учения, которая в то время была в виде устных проповедей, в виде вещей, которые могли говориться в тех или иных синагогах, потому что, опять же, не было других мест для собрания. И туда приходили, естественно, послушать благую весть уверовавшие язычники. Стоит отметить, что в то время, когда приносились вот эти жертвы, мясо, которое оставалось после часто совершаемых языческих жертвоприношений, во-первых, оно служило для священнических пиров, в этом плане священники – это служители капищ вот этих. И избыток просто продавался на рынке по низкой очень цене. То есть для многих людей это был вопрос выживания. Для многих людей купить дешевое мясо – это был просто вопрос как бы сохранения бюджета семьи. И для неимущих, наверное, это имело особое какое-то значение. Оно было доступно, его продавали очень дешево. И я думаю, что были отдельные там какие-то, наверное, случаи, когда такое мясо, наоборот, могло продаваться по завышенной цене. Ну, там, скажем, по особому случаю, если что-то было сделано, и это мясо было очень ограничено по своему объему. То есть это был один бык, которого там принесли, допустим, в жертву, и тогда цена могла быть выше. Но, как правило, толкования говорят, что поскольку приносились праздники много вот этих жертв, холодильников же не было, его просто сбрасывали по низкой цене на рынке. То есть есть как бы общее правило, есть исключение. Поэтому, когда иногда комментируем мы эти тексты и говорим, что это мясо могло быть дорогим, это были отдельные какие-то случаи, довольно редкие. В общей массе своей его продавали по низкой цене. И Рабби Шауль говорит, кто думает, что он что-нибудь знает, тот ничего еще не знает так, как нужно было бы знать. И он говорит, кто любит Бога, тому дано знание от Него. В иврите, вот да, все время используется «Нахон колязман миштамшим бамила даат» – «Ядуа». То есть это пережитый опыт, это пережитое знание. И в принципе человек мог бы как бы сказать, ну, ничего страшного, кушать хочется, поем мясо. На самом деле всегда есть там какая-то еда, хлеб там, еще что-то, овощи. Можно, в принципе, заменить вот этот прием пищи и не вкушать идоложертвенное, чтобы не соблазнять своего ближнего. Рабби Шауль говорит, что для мессианских евреев, в принципе, вот с 4 стиха, сейчас я комментирую дальше, мы все понимаем, что идол в мире ничего не значит. Это вымышленные какие-то лжебоги, которым поклоняются люди. Безусловно, за этими лжебогами стоят бесы и демоны, определенные духи. Но для человека, который верит и поклоняется живому Богу, как бы не имеет значения, в честь кого там зарезали это животное. Для него это просто мясо. Оно не несет на себе никакого осквернения, скажем так. Но ради тех людей, которые могут просто соблазниться, потому что совесть их раздваивается. Если мессианский еврей, кушая мясо, просто ел мясо, то, глядя на это, уверовавший язычник мог подумать, значит, он где-то там в тайне, где-то в сердце своем все-таки почитает вот этих идолов, поклоняется вот этому идолу. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Подчеркнуто то, что Бог единственный, другого нет. В этом же тексте подчеркнута мысль, что Машиах тоже только один, и другого нет, и быть не может. Мы прекрасно понимаем, что Бог, Создатель, Творец, Отец, Он один, их не два, не три и не больше. Он один единственный. Машиах – это слово, которым Он сотворил и которое в определенный период времени воплотилось и жило на земле. Но в конце времен мы знаем, что та власть, которая дана была Мессии, Он вернет ее Отцу и Сам преклонится перед Ним. Это конкретно написано в Священном Писании. Поэтому мы видим, что Бог единственный, и другого нету. И Рабби Шауль говорит, не у всех есть такое знание. Некоторые до сих пор с совестью, признающие идолов, едят идоложественное. То есть есть люди, у которых двойные стандарты. Какое это отношение имеет сегодня к нам? Сегодня тоже есть люди, у которых есть двойные стандарты. То есть они считают, что можно молиться Богу, поклоняться Богу. Наряду с этим можно читать гороскопы в газете там. Ну так, ради интереса. Как бы я в это не верю, но читаю, человек говорит. Как бы заглядывать вот в эти все щелочки. Жизнь таких людей, как правило, не имеет никакой духовной силы. Такие люди не способны нести служение Богу. Жизнь их, в принципе, выглядит очень печально. И люди не хотят признать, что продолжают жить двойными стандартами. При этом они могут, конечно же, ввести в соблазн и других людей. Ну, кто-то там гадалки ходит иногда, кто-то там еще чего-то. Сегодня как бы очень много в мире разного рода предложений вот, на эту тему. И если раньше это было просто идоложертвенное мясо, сегодня не приносят в жертву идолам животных, но есть как бы заменители, соответствующие нашему времени. Люди, у которых до сих пор есть вот проблемы в совести их с вот этими двойными стандартами, естественно, их совесть или их внутренний человек оскверняется через эти вещи. То есть это является той причиной, по которой не могут эти люди как бы приближаться к Богу. Они осквернены внутри себя, в совести своей или их внутренний человек. Поклонением идолам и признанием как бы в своей жизни, что они могут повлиять на что-то. Они могут что-то там помочь или сделать. И я думаю, что для тех людей, которые вот увлекались когда-то подобными вещами, ну как бы они очень серьезно инфицированы вот этой проблемой. Я думаю, что здесь нужен длительный типуль, то есть тут не получится, знаете, там вот помолился, отрекся, и все прошло. Нужно какой-то длительный период времени для того, чтобы человек мог изменить вектора, которые направлены были вот тех или иных сил в жизнь этого человека. Нужно отказаться. Это непросто. Люди верят в приметы. То есть, будучи верующими, там, через порог не давай. Ну, допустим, я просто там, черная кошка перешла дорогу. Или там, уходя, что-то забыл, там, надо в зеркало посмотреть. Там, еще какая-то глупость. Вот это все, там, это приметы, понимаете? И это не просто приметы. Это суеверие. Это определенный суг, определенный вид идолопоклонства. И я почему, допустим, об этом говорю? Потому что я тоже вот в своей какой-то узкой области был достаточно суеверным человеком. Это область рыбалка. Рыбаки вообще суеверные люди. И я был достаточно суеверным человеком. То есть я никогда не ходил к гадалкам. Я никогда не верил в гороскопы. Это все для меня было всегда ерунда полная. И всякого рода экстрасенсы, любые, никогда не, ну, как бы на меня не действуют, ни гипноз, там, ничего. Вот это не работает и никогда не работало. Но именно вот то, что касается рыбалки, я был человеком суеверным. Я помню, у меня была панамка детская, желтого цвета. Я всегда с ней ездил на рыбалку, я зимой ее с собой возил в рюкзаке. Ну, как талисман, удачу приносит. Понимаете? Я бы много мог рассказать, там и рыбу не брал на рыбалку, это вообще, ты что, это кощунство, взять рыбу на рыбалку. Сегодня я еду на рыбалку, я наоборот, Ире, говорю, сделай мне бутерброд с рыбой, там соломон с бутерброд. И я еще больше, как бы, нарочно я это делаю, чтобы провозгласить в духовный мир, что я не суеверный человек. Консервы могу взять, там, шпроты или туну, запросто, вот сегодня. Раньше ты что? Это было... И главное, что это работало. Понимаете, это работало. То есть это определенная вера, это неправильное применение дара, который вложен Богом в каждого из нас. Поэтому я покаялся, и доказательство того, что я покаялся, я делаю наоборот. То есть не просто я сказал, да, я теперь в это не верю, но продолжаю не брать на рыбалку рыбу. Как бы. Для меня это не будет победой. Я именно буду брать на рыбалку с собой. Там, таранку, например, или еще что-то. То есть я все равно буду ловить рыбу, потому что меня благословляет Бог, а не суеверия какие-то. И я почему это все вам рассказываю? Чтобы вы проверили свою жизнь. Может быть, в вашей жизни что-то другое есть. Что-то другое было. Или там, забыл, нельзя вернуться. Плохая примета. Если забыл, надо вернуться, я возвращаюсь. Ну и что? Ну взял и пошел, и все нормально. Если меня благословляет Бог, то как мне может помешать то, что слабее, чем Он? И вот эти вещи нужно внутри себя построить людям. Я знаю, что эта область очень серьезная. Понимаете, если там с тяжелыми грехами все понятно, как бы, то вот с такими вещами, которые не пахнут, ну там, если много алкоголя выпить, пахнет, накурился, пахнет, да, то это не пахнет, как бы, как определить, что грех? Каждый человек должен проверить себя, свое сердце. И поэтому совесть таких людей оскверняется. 8 стих очень хорошо говорит о приеме пищи и о постах. Пища не приближает нас к Богу, это в плане посвященных каких-то, даже когда первосвященники ели в храме жертвы. И вот это мясо, это не приближало их к Богу. Понимаете? И если не едим, мы тоже ничего не теряем в плане наших отношений с Богом. Немножко я скажу за пост, потому что иногда люди думают, что постом как бы можно что-то получить у Бога, выменять или там, да, еще что-то, как жертва это. На самом деле нет. Посты должны браться только лишь для того, чтобы смирить себя перед Богом. Только для того, чтобы как бы понизить или придавить плотскую составляющую в своей жизни. То есть, если чувствуете, что вас несет по плоти, надо поститься. Таким образом, мы погашаем, усмиряем плоть. Не все люди могут поститься, те, кто болеют или должны принимать лекарства. Но в любом случае можно и полезно иногда брать ограниченные посты. То есть какое-то время человек может кушать только овощи, растительную пищу, да, наверное, яйца, я не знаю, что еще, хлеб, мацу или просто хлеб. Но как бы ввести ограничения на что-то в своей жизни. Можно поститься полдня, можно отказаться от одного приема пищи. Не от трех, а от одного. Тоже будет определенная жертва Богу в виде поста. Но этими жертвами мы ничего как бы не можем взять. Единственное, что мы можем смирить свою плоть, и в этом состоянии, когда человек молится, его молитвы более духовными становятся. Поэтому приходит ответ. Если посты берутся и внутри мотив гордость, это будет плохо. Я думаю, это не очень как бы надо комментировать. Мне кажется, это понятные вещи. Вообще любая духовная превозношение, это считается грехом. Причем серьезный грех. Поэтому человек, который имеет знание определенное, он не должен надмеваться вот в этом знании, а должен снисходить к немощным, проявляя к ним уважение. Поэтому когда мы, допустим, чего-то не едим, нас тоже могут воспринимать как немощных людей. Допустим, христиане любят кушать свинину, и все едят свинину. То я говорю, принимайте меня как немощного в вере человека, который не может это мясо есть. Вот я не ем. То есть, если вы такие духовные, и как бы вам нормально, я вместите меня. Не такой духовный. У меня есть ограничения на пищу. В принципе, когда мы ставим себя в такую позицию, то все нормально воспринимается. Но если, допустим, начать доказывать, что свинина это вредно, и все там такое, и что это грех, и еще больше будут это делать. И вот я когда первый раз поехал в Калугу, это больше 4 лет назад было, да? Там как бы, вот, у нас же в гостях был епископ, да, Григорий Тропец, все. Они все там, свинина ест, все, ну как бы нормально, сало, это все в порядке вещей, естественно это. А в этом году, когда, это даже было не в этом году, наверное, зимой это было, да, в этом году зимой я был в Калуге, вот последний раз. И мы кушали вместе, и они сами говорят, ты знаешь, мы вот просто вот взяли, перестали кушать, и не едим, и так хорошо себя чувствуем. То есть люди постепенно пришли к пониманию, что это им не нужно. Это не было, знаете, как давление, это как личный пример, наверное, какой-то. И вот Ольга, она говорит, я даже сейчас не представляю себе, как вот взять и кушать. Это мясо как бы уже невкусное, оно уже не нравится. А я им тогда, когда-то еще я им говорил, вы попробуйте месяц питаться только вот говядиной или телятиной. Попробуйте месяц-два, а потом поешьте это мясо. И вы его не захотите есть второй раз. То есть понятно, что само по себе оно не может, ну как бы, там особой такой... скверны принести в человека. Потому что я, допустим, выяснял ограничения. Если человек поел свинину, он не может в этот же день войти в храм. А на завтра может уже. То есть ритуальная нечистота, короткий промежуток времени на нем находится. И даже ему не нужно омытие водой, как в случае, если он прикоснулся бы к трупу, например. Тогда 7 дней он нечистый и дважды он должен омыться, то есть полностью погрузиться в воды миквы. Третий день и в седьмой день. Так написано в законе, 19 главе, книга числа. То в данном случае нету таких ограничений. И поэтому 8 стих. Пища не приближает нас к Богу и не удаляет нас от Бога. Например, китайцы едят немыслимые вещи. Немыслимое. Мне человек рассказывал, который был в Китае, там прямо на улицах вот есть кварталы, он говорит, просто шалаши, там деревянные такие какие-то навесы, люди там спят и готовят, практически на улице живут. Нету там вот дома, квартиры в плане такой. Есть такие, их, и там целые районы. И вот он говорит, идешь по этому району, прямо вот здесь вот на этой горелке он жарит, полная сковородка, эмбрионы, которые в яйце были в курином, понятно, да? Вот эти из яйца, они там не вылупились, померли, умерли, но их все равно едят. И говорит, такой запах просто, говорит, 3 месяца преследовал меня этот вонь это. Очень воняет сильно. Люди едят. И как бы Даже это не будет удалять их от Бога, потому что это их культура, это их как бы языческий склад. И если это просто еда, то это еда. Поддерживать тело, калории. Понимаете? Здесь, конечно, вступают в силу уже вопросы кашрута или ограничения на пищу. И у всех они есть. Я всегда это говорю. У всех они есть. Те, кто не соблюдает библейское ограничение на чистых и нечистых животных, свое какое-то все равно соблюдают. Потому что не кушают все подряд. Это тоже кашрут. Ограничение. Непригоден. Ой, я это не ем. А почему ты это не ешь? Вот у нас там Шула базилик не любит. Ну, не нравится ей базилик. Мы ее потихоньку приучаем, правда. Салат там чуть-чуть. Запах сильный такой, вкусный. Ну, не нравится. То есть это личный какой-то вот момент, когда человек ограничения вводит. Или там что-то еще человек не любит. Так вот, эти вещи не могут людей приблизить к Богу или поставить их дальше от Бога. Однако он говорит, берегите, чтобы эта свобода не послужила соблазном для немощных людей. Если кто-то увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то такой человек подумает, а, значит, он и идолам поклоняется, и вот этому Богу, которого проповедует. Потому что разные, видимо, были ситуации, и в Коринфе какая была проблема? Мессианские верующие, с ними все понятно было. Это люди, которые были в иудаизме, а теперь остались в этом же иудаизме, только исповедуют, что Иешуа их Мессия. Поверьте, что они не перестали так же питаться, одеваться, вести свой образ жизни, который вели до того. То есть с этой категорией верующих понятно. Но язычники, которые уверовали в Мессию, посланного Богом, для них система многобожия предоставляла право как бы поклоняться и этому Богу, и этому, и этому, и этому в сознании людей, что можно, чтобы было много богов. И поэтому им не было преграды уверовать в Иешуа, что это Мессия, посланный Богом, и есть Творец. Ну хорошо. Но наравне с этим они еще могли продолжать посещать капище. И вот это та проблема, с которой борется Рабби Шауль. Он пытается вычистить из сознания людей систему многобожия и поместить туда монотеистическую идею единого одного Бога, который сотворил весь этот мир. Это есть монотеизм. И для этого он говорит, не нужно туда ходить, потому что это соблазн, это искушение. Берегитесь, чтобы ваша свобода не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь, не расположит ли и его совесть кушать вот это идоложертвенное? Пример современной жизни. Писание не запрещает употреблять алкоголь. Мы это знаем все. Это все знают. Но в христианской среде не принято пить даже чуть-чуть. Почему? Потому что культура, в которой, ну, по крайней мере, вот СССР, славяне, да? Потому что Америка, Англия, Европа вся, там это все есть. И в Америке в том числе. Но вот российское или постсоветское пространство, Белоруссия, Украина, Россия, Молдова, что там еще, какие страны, Армения, да, Грузия и так далее, там как бы меньше было проблем, я думаю, но вот именно славянская вот эта зона вся, территория, то человек не может как бы благословить Бога в шаббат, выпить немножко вина. Он, если начинает пить, он уже пьет, пока не посинеет. Как говорят, до поросячьего визга. Это проблема. Как бы запрета нет. Но излишество всегда плохо. Понимаете? И если, например, я знаю, что я могу немного употребить алкоголя, то когда я бываю в таких собраниях, я никогда этого не делаю. Потому что зачем соблазнять людей? Это их опыт, это их культура. И я, когда туда еду, я туда вхожу. Ну, я стараюсь уважать вот эти все принципы. Например, вот у нас в гостях был Константин Финов, пастор. Помните, осенью с Сашей вдвоем они были? Несмотря на то, что они живут в России, Калуга, Обнинск, простите, город Обнинск, у них не запрещен алкоголь. В их собрании люди могут употреблять нормально. И я не слышал, чтобы там были случаи какие-то. То есть это определенная культура воспитания духовная. Я к чему говорю, что оказывается и в России есть общины, в которых не запрещено это, но и не злоупотребляют. Но если человек будет там напиваться, естественно, возьмут на замечание и потом на отлучение. Не запрещено разумное какое-то, да, употребление. Вот смотрите, есть, допустим, люди, у которых алкогольная зависимость, и они не могут не пить, они пьют все время. Но есть люди, которые не могут не есть. Они едят не потому, что хотят кушать. Просто едят, раздражая вкусовые рецепторы. И в Писании этот грех называется чревоугодие. В простонародье обжорство. Когда человек постоянно переедает. И переедает он не потому, что ему надо. Зависимость. Конкретно у него уже вырабатывается. Тут, я думаю, конечно, во многом ответственность будут нести родители, потому что родители должны это видеть и ограничивать с самого начала. То есть человек так устроен, что его можно погрузить в определенный режим. И он будет в этом режиме. Особенно, когда с детства. То есть, когда ребенок развивается в норме. А сегодня, знаете, еще какая проблема? Вот очень много разного там бисли, бамба, дуритос, что там еще есть? Чипсы. Все это не просто вредная еда, она приводит к зависимости. Именно это. Почему? Туда специально добавляются искусственные ферменты, раздражители вкусовых рецепторов. То есть то, что кажется вкусненьким таким, да, оно, воздействуя на вкусовые рецепторы, все время посылает сигналы в мозг, и человек кушает, кушает. Он не хочет, он все равно кушает. Желудок потом как бы растягивается, ему еще больше надо, чтобы накушаться. Вот. Потому что у нас есть прямая связь между головой и желудком. Если не отключается таймер, человек продолжает кушать. Если этот таймер как бы все время жучком вот гасить, он перестает просто работать. И все. Остаются только вкусовые рецепторы, а команда в мозг не поступает, что, дескать, хватит. И, в принципе, вот я к чему это говорю. В общинах-то не отлучают за эти вещи людей и не ставят на замечания. Особенно много вот таких людей в Америке. Вес. В Израиле тоже есть, но не так, как там. То есть это же тоже грех, это тоже зависимость. Когда постоянно что-то надо жевать. Причем не просто там, знаете, что-то. Я, допустим, когда еду далеко, там, и мне надо не спать, знаете, за рулем когда? Я морковку ем. Морковка это можно. Мало очень калорий. Грызешь и все, как заяц ее. И не спишь. Помогает. Но если вместо этого кушать орешки, например, вот вместо морковки, пока доехал, представь, килограмм орешков съел, приехал домой, обедать надо, сел, пообедал наверх. Естественно, потом, ну, или там, допустим, Я скажу вам честно, у меня тоже такие желания есть. Ну, как бы, покушал вроде, да, там, еще там булочку какую-то, еще там что-то. Здесь дана нам власть, как бы, не есть это. Я сам себе говорю, это я утром лучше съем. Встану, возьму хлеб с маслом и съем, с чаем. Вот эти все вещи сегодня в современном нашем мире продолжают оставаться. Потому что, естественно, когда выйдет, например, брат, у которого там под 200 килограмм он весит, полностью там еле передвигается, и будет вам что-то там говорить о воздержании, то кто его будет слушать? Правильно или нет? Поэтому проповедующие и живущие в Боге, мы должны практиковать эти вещи. И сегодня, понимаете, вот если раньше, 100 лет назад, стиральных машинок не было, посудомоечных машинок не было, за водой надо было ходить там, из колодца доставать эту воду, потом принести домой. То есть столько работы надо было сделать, просто чтобы приготовить покушать. Правильно? Сегодня мы как бы в мире живем электронном. Все с пультов у нас. Кнопку нажал, тут запустил программу, там это, там то. Нету уже физической нагрузки такой, как была раньше. Причем пешком передвигались. Вот нам бы, если бы мы все сегодня ходили в собрание пешком, а не на машинах бы ехали. О? 2 раза в неделю. Были бы стройнее, наверное. Но я это говорю просто для того, чтобы все мы понимали, что в современном мире вот эти соблазны, они могут носить как бы безобидный характер. На самом деле это тоже плохо, потому что индустрия, которая продает вот это все, она как бы подсаживает людей на этот продукт питания. Что вы, если, допустим, 2 недели попитаетесь в Макдональдсе, а потом вам дадут домашнюю пищу, она вам безвкусная покажется. Потому что не будут раздражаться ваши вкусовые рецепторы уже. И вся эта индустрия направлена на то, чтобы сделать людей рабами своей продукции и продавать им свою продукцию. Кока-кола тоннами, а, льется. Все знают, что это вредно, все равно покупают и пьют. Зачем? Я вот Иру попросил компот навари, наварила компот. Во, лучше любой кока-колы. Что у нас, фруктов не хватает? Вместо сахара туда старое варенье. И все. Вот сейчас лето, жарко, пьешь компот. Красота. Компот любите? Дима не любит. Я твой компот всегда буду пить. А я люблю компот. То есть мы должны подумать просто, как не работать вот на это все. Объемы такие, 30 грамм, 50 грамм. Что человек может накушаться 30 грамм, ему этих чипсов надо смолотить, пока он наестся. И все равно не наестся. То лучше обычной нормальной еды. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Мессия, согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Мессии. То есть, если мы кого-то как бы пододвигаем к тому, чтобы он согрешал, это нехорошо. Это мы согрешаем против Мессии. Например, человек взял и ввел себе ограничения какие-то на пищу. Я помню, один служитель рассказывал, что взяли пост длительный, на 3-й день там приехали к какой-то сестре ночевать, она пирогов напекла, и это запах, знаете, и она там, они говорят, ну мы не можем, мы в посте, а она, говорит, так разламывает его, это вы понюхайте, вот какие пирожки вкусные, вот ей лишь бы, чтобы они поели. Ты понимаете? Не понимаешь, что человек, ему и так тяжело, а тут еще его соблазняют. Такие случаи тоже есть. То есть если мы знаем, что кто-то, например, в своей жизни ввел ограничения, предположим, у кого-то были проблемы с алкоголизмом, и сегодня он вообще не употребляет, даже немного. Не нужно в его присутствии тогда тоже употреблять. Замените тирушем это. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек. То есть, если что-то соблазняет моего брата, дуритос, чипсы, мясо, кока-кола, не буду в его присутствии это делать никогда. Это не значит, что здесь Павел дал обет в жизни никогда теперь не кушать мясо. Речь идет о том, вовек он говорит, я никогда не позволю себе переступить это правило. Я буду его придерживаться. То есть в присутствии определенных людей я это не могу кушать. В другом месте где-то свободно. Аминь.